Глава 11. Сидящего в кинотеатре Дортмундера обычно можно было сравнить с огромным валуном на морском берегу. Фильм шел своим чередом, как бы накатываясь на него волна за волной, но не оказывал на него ни малейшего воздействия. Сегодняшний фильм «Мадригал Мерфи» в рекламе был назван трагифарсом и давал зрителям возможность пережить все мыслимые эмоции, доступные человеческому мозгу. Нелепый и смешной главный герой, дети-калеки, нацисты, несчастные влюбленные. Короче говоря, смотришь и не знаешь, что тебя ждет в следующую минуту. Дортмундер просто сидел. Рядом с ним Мэй стонала от смеха, всхлипывала, рычала от ненависти, стискивала кулаки, визжала от восторга. А Дортмундер просто сидел. Когда они вышли из кинотеатра, часы показывали 8:10, так что у них еще оставалось время перекусить. Они зашли в Блимпи, и Мэй решила расщедриться на угощение. Когда они уже сидели за столиком со своими сэндвичами, она неожиданно сказала: «Тебе не понравилось?» «Конечно, понравилось», — промычал Дортмундер, заталкивая пальцем в рот кусок хлеба с квашеной капустой. «Ты просто там сидел». «Говорю тебе, понравилось». «Пойти в кино», — предложила Мэй. И Дортмундер нехотя согласился, но большую часть времени в кинотеатре он провел, размышляя о передвижном банке на Лонг-Айленде и о том, как его оттуда угнать. «Тогда скажи, что тебе понравилось больше всего?» Дортмундер задумался, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из недавно виденного на экране. «Цвет», — наконец сказал он. «Я имела в виду, какое место в фильме?» Теперь Мэй и в самом деле начинала сердиться. А уж это было совершенно ни к чему. Поэтому Дортмундер напрягся и все-таки кое-что вспомнил. Эпизод в лифте. Режиссер фильма додумался обвязать камеру крепким эластичным шнуром и сбросить ее в ярко освещенную шахту лифта. Шнур не дал камере долететь до дна шахты, и прежде чем спокойно повиснуть, она некоторое время болталась из стороны в сторону. Весь этот эпизод, по времени занимавший 43 секунды, был вставлен в фильм без перерыва в монтаже, и уже были известны случаи, когда в этом месте зрители начинало тошнить en masse. Все критики дружно сходились на том, что этот прием является одним из ярчайших достижений современного кинематографа. Мэй улыбнулась. «Точно! Отличное место, правда?» «Конечно!» — согласился Дортмундер и посмотрел на часы. «У тебя еще есть время. Тебе ведь к 8:30, так?» «Так». «Ну и что ты об этом думаешь?» Дортмундер пожал плечами. «В принципе, это возможно. Разумеется, затея совершенно бредовая, но...» Не давая Мэй вернуться к обсуждению фильма и задать ему еще какие-нибудь коварные вопросы, он поспешно добавил. «Впрочем, еще предстоит решить кучу проблем, но не исключено, что мы нашли медвежатника». «Это здорово. Хотя мы по-прежнему не знаем, где спрятать трейлер. Найдете. Вообще-то он довольно большой. Нью-Йорк тоже». Он покосился на нее, неуверенный, что понял, но решил не развивать эту тему. «К тому же еще надо провентилировать вопрос с деньгами. Это может представлять проблему?» «Не думаю. Келп должен был сегодня кое с кем встретиться». Надо сказать, что Дортмундер познакомился с Мэй не очень давно и впервые планировал операцию по этапам при ней. Но у него было такое чувство, что она воспринимает это как нечто само собой разумеющееся. Он никогда подробно не рассказывал ей о своем прошлом, но, похоже, ей этого и не требовалось. Это даже как-то успокаивало. Непонятно почему, но Мэй напоминала Дортмундеру его бывшую жену. Не потому, что она была похожа на нее внешне, а скорее наоборот. Тем, насколько сильно они отличались друг от друга. Да-да. Все дело было именно в этой несхожести. Пока Дортмундер не познакомился с Мэй, он, бог знает сколько лет, даже не вспоминал о своей бывшей жене. Она была танцовщицей, выступавшей под профессиональным псевдонимом Хани Бан Базум. Дортмундер женился на ней в Сан-Франциско в 1952 году по пути в Корею. Это был единственный раз в его жизни, когда он целиком и полностью был на стороне закона. И развелся в 1954 в Рино, сразу после демобилизации. В основном Хани Бан интересовала сама Хани Бан. Но если ее внимание привлекало что-то помимо ее собственной персоны, она тут же задавала об этом кучу вопросов. По количеству вопросов она могла легко обогнать ребенка, впервые оказавшегося в зоопарке. Дортмундер честно ответил на первые несколько тысяч, пока не понял, что в этой хорошенькой головке ответы никогда не задерживаются надолго. Более разных людей, чем она и Мэй, было просто невозможно представить. Мэй никогда не задавала вопросов и всегда запоминала ответы. Доев свои сэндвичи, они вышли из Блимпи и остановились на тротуаре перед входом. «Я поеду на метро», — сказала Мэй. «Возьми такси». «Нет», — она покачала головой, закуривая. «Поеду на метро. После этих сэндвичей у меня от такси начнется изжога». «Не хочешь пойти со мной?» «Нет, иди один». «В прошлый раз Марч пришел со своей матерью». «Нет-нет, я лучше домой пойду». «Как хочешь». Дортмундер пожал плечами. «Я ненадолго». «Тогда до скорого». Она зашагала к перекрестку, Дортмундер в противоположную сторону. Время у него еще оставалось, и он решил прогуляться пешком, что означало через Централ Парк. Некоторое время он в полном одиночестве шел по посыпанной гравием дорожке, как вдруг буквально из ниоткуда под фонарем материализовался приземистый парень с хитрыми глазками, одетый в черную водолазку. «Прошу прощения», — обратился он к Дортмундеру. Дортмундер остановился. «Да. Я провожу исследование». Помимо бегающих глаз, у парня была какая-то странная улыбка. Казалось, что он улыбается, а в то же время и нет. Дортмундер подумал, что похожие улыбки часто бывают у персонажей телесериалов. «Вот, например, вы», — продолжал незнакомец, — «обыкновенный горожанин, и в такую познату гуляете по парку. Что бы вы сделали, если бы к вам кто-нибудь подошел и потребовал денег?» «Я бы башку ему оторвал», — холодно ответил Дортмундер, глядя на него в упор. Тот удивленно заморгал, и его почти улыбка мгновенно исчезла. Вид у него был слегка сконфуженный. «А что, если бы у него был... что, если бы он был...» Тут он покачал головой, вытянул обе руки ладонями вперед и попятился. «Ладно, все это не важно. Давайте забудем об этом». «Окей», — кивнул Дортмундер. Дойдя до конца парка, он пересек Амстердам-авеню и оказался у О'Джей-бара. Когда он вошел, Ролла беседовал с двумя посетителями, парой жирных камевояжеров, на тему «Полезен или вреден с медицинской точки зрения секс после плотной еды». Каждый подкреплял свои доводы историями из личного опыта, и, судя по всему, Ролла никак не мог отделаться от участия в этом диспуте. Дортмундер остановился у дальнего конца стойки, дожидаясь, когда его заметят. «Ну-ка, ребята, подождите минутку», — наконец сказал Ролла. «Пока ничего не рассказывать, я сейчас». Подойдя к Дортмундеру, он вручил ему бутылку виски и два стакана. «Пока явился только пиво с солью. Сегодня мамочка отпустила его одного». «Должны подойти еще», — предупредил Дортмундер. «Правда, точно не знаю, сколько». «Чем больше, тем веселее», — хмуро буркнул Ролла и направился обратно к своим собеседникам. В задней комнате сидевший в одиночестве Марч усердно сыпал соль в пиво, стараясь получить побольше пены. Увидев вошедшего Дортмундера, он улыбнулся. «Привет! Как дела?» «Отлично». Дортмундер поставил на стол бутылку со стаканами и сел. «Сегодня я добрался куда быстрее. Попробовал новый маршрут». «Неужели?» — без интереса спросил Дортмундер, свинчивая колпачок с бутылки. «Сегодня я проехал по Флетлендс, а потом вверх по Ремсен», — гордо сообщил Марч, а не по Рокко и Парко, понимаешь? Затем через Empire Boulevard и по Бетфорд-авеню до самого Куинса, а потом махнул через Уильямсбург-бридж в Манхэттен. Дортмундер аккуратно налил себе виски. «Неужели?» — снова спросил он, дожидаясь, пока Марч угомонится и даст ему возможность кое-что сказать. «Потом по Деланси и Аллен, потом направо на Первую авеню и на 79-ю улицу. Сработало как часы!» «Неужели?» — в третий раз спросил Дортмундер и отхлебнул. «А знаешь, Ролл на тебя вроде как в обиде». Марч удивленно вскинул брови. «Почему? Что я поставил машину прямо напротив входа?» «Нет. Видишь ли, посетитель, который приходит и весь вечер сидит с одной единственной кружкой пива, не очень-то способствует процветанию его бизнеса». Марч взглянул на свое пиво, и на его лице появилось удрученное выражение. «Мне это и в голову не приходило. Вот я и подумал, что стоит тебе об этом сказать. Дело в том, что я не очень-то люблю пить, когда я за рулем. Вот, собственно, и все». Дортмундер не нашелся, что на это ответить. Марч ненадолго задумался, затем с надеждой спросил. «А что, если я его угощу? Как, по-твоему, это поможет?» «Возможно». «Давай-ка я схожу, попробую». Марч встал, но тут дверь открылась, и вошли Келп с Виктором. Поскольку комнатка была очень тесная, не говоря же о том, что большую часть занимал стол, Марчу удалось протиснуться к двери не сразу. Все это время Дортмундер задумчиво разглядывал Виктора. Ему уже начинало казаться, что Виктор все больше и больше подходит на роль непосредственного участника операции, которая ему очень не нравилась, но, несмотря на это, он не мог найти способа остановить ее подготовку. На него постоянно давил Келп, но делал это настолько хитро и незаметно, что ему никак не удавалось уловить подходящий момент, чтобы сказать: «Все, мы с этим делом завязываем». Но с другой стороны, неужели от него ждут, что он пойдет угонять целый банк вместе с этим шутом, который то и дело улыбится? Наконец Марчу удалось выбраться из комнаты. Со стороны этот процесс напоминал выдавливание зубной пасты из тюбика. И Келп сказал: «Насколько я понимаю, Германа еще нет». «А ты с ним говорил?» «Он заинтересовался». Дортмундер поразмыслил еще немного. Сам-то Келп в порядке, вот только имеет привычку связываться с людьми и операциями, которые малость не того. Например, Виктор. А теперь еще и этот тип по имени Герман Икс. Чего можно ожидать от человека с таким именем? Чего он добился в своей специальности? Если окажется, что это еще один такой же улыбчивый, Дортмундер собирался послать все это дело к черту. В конце концов, улыбайся, но знай меру. Усевшись рядом с Дортмундером и потянувшись за бутылкой, Келп довольным тоном сообщил: «Вопрос с деньгами я уладил». Виктор расположился за столом аккуратно против Дортмундера и, конечно же, улыбался. Прикрыв глаза ладонью, Дортмундер слегка пригнул голову и сказал Келпу: «Все четыре штуки полностью? До последнего цента. Тебе что, свет глаза режет? Я только что из кино». «Да? И что смотрел?» Дортмундер, уже благополучно успевший забыть название фильма, задумался. «В общем, он был цветной», — наконец сказал он. «Тогда, наверное, что-то из последних. Само собой». «Я сегодня пью», — довольным тоном возвестил Виктор. Дортмундер опустил голову еще ниже и посмотрел на него сквозь пальцы. Тот, разумеется, расплывшись в улыбке, держал высокий бокал с какой-то розовой жидкостью. «М-да», — скептически спросил Дортмундер. «Сливовый джин с содовой». «Понятно». Дортмундер тяжело вздохнул и повернулся к Келпу. «Стало быть, вы раздобыли все 4000. «Да, и самое смешное, что...» Дверь открылась, и вошел Марч. «Все утряслось», — довольно сообщил он. Он тоже улыбался, но его улыбку вынести было гораздо легче. «Спасибо, что надоумил». «Рад, что все сработало». Марч придвинул к себе пиво, аккуратно посолил его и изрек: «Ролла, парень, что надо. Стоит лишь узнать его получше». «Ясное дело. Оказывается, у него САП. Дортмундер был знаком с Ролла уже бог знает сколько лет, но никогда не интересовался, какая у него машина. «Да что ты говоришь?» — с притворным удивлением спросил он. «Раньше у него был Борг-Уорд, но он его продал, потому что их перестали выпускать, и стало трудно доставать запчасти». «Это что еще за тачка такая?» — удивился Келп. «Борг-Уорд, немецкая. Их выпускала та же компания, что и рефрижераторы Нордж». «Ничего подобного. Они американские». «Рефрижераторы, да. А машины немецкие». Допив свой стакан, Дортмундер вновь потянулся за бутылкой. Но тут открылась дверь, и Ролла, просунув внутрь голову, сообщил. «Тут какой-то Олд Крау со льдом спрашивает Келпа». «Это он», — кивнул Келп. «Черный». «Да, это он. Зови его сюда». «Ладно, сейчас». Ролла оглядел стол наметанным взглядом бармена. «У всех все есть». Все кивнули. Ролла покосился на Марч. «Стэн, у тебя достаточно соли?» «О, да», — кивнул тот. «Большое спасибо, Ролла». «Если что, не стесняйся». Ролла вышел. Дортмундер посмотрел на Марча, но промолчал. Через минуту в комнату вошел высокий худощавый негр с темно-коричневой кожей и скромной прической в стиле афро. Больше всего он походил на армейского лейтенанта в увольнительной. Закрыв за собой дверь, он кивнул и слегка улыбнулся, и Дортмундер сначала подумал, что он на чем-то торчит, но потом понял, что подобная холодная сдержанность характерна для человека, который впервые встречается с группой незнакомых людей. «Привет, Герман!» — радостно окликнул его Келп. «Привет!» — спокойно кивнул Герман, по-прежнему стоя у двери и позвякивая льдинками в своем старомодном бокале, словно гость, пришедший на вечеринку с коктейлями раньше назначенного времени. Келп представил собравшихся. «Познакомьтесь, Герман Икс, а это Дортмундер, это Стэн Марч, это мой племянник Виктор». «Привет». «Здорово». «Здравствуйте, мистер Икс». Дортмундер заметил, как Герман слегка нахмурился при виде Виктора, затем взглянул на Келпа, однако тот ничего не заметил, всецело поглощенный ролью гостеприимного хозяина. «Садись, Герман, мы тут как раз обсуждаем ситуацию». «Именно об этом я и хотел услышать», — сказал Герман, усаживаясь справа от Дортмундера. «О ситуации». «Даже как-то странно, что я тебя не знаю», — нахмурившись, начал Дортмундер. Герман усмехнулся. «По-видимому, мы вращаемся в разных кругах. Просто мне любопытно, насколько ты опытный спец». Усмешка Германа превратилась в улыбку. «Ну, видишь ли, мне кажется, вряд ли кому-нибудь захочется распространяться о своем опыте в комнате, где полно свидетелей». «Все в порядке», — успокоил его Келп. «Дортмундер, поверь мне на слово, Герман свое дело знает». Дортмундер, по-прежнему хмурясь, продолжал разглядывать Германа. Почему-то он никак не мог отделаться от впечатления, что во внешности этого парня есть что-то от верхогляда. Конечно, дилетантом может оказаться и крутой с виду громила, которому, казалось бы, любая передряга нипочем, но предполагается, что специалист-медвежатник должен выглядеть серьезным и внушающим доверие. Окинув собравшихся ироничным взглядом, Герман пожал плечами и отхлебнул из своего бокала. «Ну хорошо. Например, вчера вечером я помог очистить кассу справедливости. Теперь в федеральной полиции...» «В бюро?» — с изумлением спросил Виктор. «В бюро?» — недоуменно переспросил Герман. «Нет, деньги были на столах, их как раз пересчитывали». «Так это был ты?» — Келп рассмеялся. «Я читал об этом в газете». Как выяснилось, Дортмундер тоже читал. «С какими замками ты там работал?» — тут же поинтересовался он. «Ни с какими», — Герман вздохнул. Там вообще ничего не пришлось открывать. Все еще пытаясь переварить услышанное, Виктор пробормотал. «Простите, вы имеете в виду ограбление на Фоули-сквер?» На этот раз Герман нахмурился, причем весьма недружелюбно. «Ну, там рядом ФБР». «Бюро», — поправил Виктор. «Виктор, потом», — поспешно вмешался Келп, — «не сбивай с толку». «Но в бюро нет никакой кассы», — не слушая, продолжал Виктор. «Уж я бы точно знал. Как-никак целых 23 месяца протрубил агентам». Герман резко вскочил, опрокинув стул. «Что здесь происходит?» «Все в порядке», — успокаивающе сказал Келп, небрежно помахивая рукой. «Все в порядке. Его оттуда уволили». Герман озирался по сторонам, бешено вращая глазами и пытаясь смотреть сразу в нескольких направлениях. «И если это ловушка?» — начал он. «Говорю тебе, его уволили!» — повторил Келп. «Правда, Виктор?» «Ну, — протянул тот, — в общем, мы сошлись на том, что не подходим друг другу. Если уж быть точным, то меня не совсем уволили, а я...» Наконец Герман решил более внимательно прислушаться к объяснению Виктора. «Ты имеешь в виду по политическим причинам?» «Да-да, что-то вроде этого», — мягко сказал Келп, опередив Виктора. «Все из-за политики, верно, Виктор?» «Ну, в общем, да. Можно сказать и так. Да, наверное, можно сказать и так». Герман нервно поежился, поправил свой спортивный пиджак, сел и с облегчением улыбнулся. «Вы меня на минуту напрягли». Дортмундер давно понял, что терпение – это качество, к которому цены нет. На своих и чужих ошибках он научился тому, что если сообщники начинают суетиться и спорить, единственное, что должен сделать здравомыслящий человек, это спокойно сидеть и молчать, давая им возможность разобраться между собой. И неважно, сколько это может занять времени. Разумеется, существовал и другой способ – постараться привлечь их внимание, либо объяснив, в чем заключается их взаимное непонимание, либо вернувшись к первоначальной теме разговора. Но подобная попытка означала, что рано или поздно ты сам начнешь суетиться и орать. Терпение и еще раз терпение. В худшем случае им самим надоест пререкаться. Дортмундер оглядел собравшихся за столом, невольно улыбнувшись. Марч, как ни в чем не бывало, спокойно слил свое пиво и сказал. «Дело в том, что для этой работы нам понадобится специалист по замкам». «Я и есть специалист по замкам», — отозвался Герман. «Вчера вечером я просто помогал, ну, чтобы была команда. А так обычно я работаю с замками. Например?» «Например, народный кооперативный универсам на Саттер-авеню примерно 3 недели назад. А за пару недель до этого филиал заботливой кредитной компании на Ленокс-авеню. А за пару дней до этого сейф в букмекерской конторе улыбчивый Сэм Тахачапи, что на Линден-бульвар прямо за баром 5 ноября. А за неделю до этого сейф отеля «Душистый ветерок» в Атлантик-Сити во время съезда предпринимателей на покой. Кредитное агентство «Открытая ладонь» на Джером-авеню. «Тебе не нужна работа», — завистливо перебил его Келп. «Я смотрю, у тебя работы столько, что только бы управиться». «Не говоря уже о деньгах», — добавил Марч. Герман покачал головой и невесело усмехнулся. «Дело в том, что я сижу без гроша. Мне деньги нужны позарез». «Должно быть, ты живешь на широкую ногу», — предположил Дортмундер. «Все эти дела я проворачивал для нашего движения», — пояснил Герман. «Мне не досталось ни цента». На этот раз единственным, кто все понял сразу, оказался Виктор. «А, так вы помогаете финансировать их социальные программы?» «Да, например, такие, как раздача беднякам бесплатных обедов и так далее». «Минутку», — перебил Келп. «Выходит, раз ты провернул дело для движения, то денег получить не должен. Работа для движения, что это означает? Ты хочешь сказать, что вы делали это, чтобы попрактиковаться, а потом отсылали деньги обратно?» «Он отдает деньги своей организации», — объяснил Виктор. «Кстати», — как бы, между прочим, обратился он к Герману, — «в какой организации вы состоите?» «В одной из них», — небрежно ответил тот и повернулся к Келпу. «Видишь ли, лично я не планировал ни одного из этих дел. Те люди, о которых...» — тут он быстро покосился на Виктора. «Должен знать, твой племянник разрабатывает всю операцию от начала до конца и собирает группу, которая выполняет работу. Как мы говорим, по освобождению денег». «Странно», — хмыкнул Келп. — «Я воспринимаю это как раз наоборот. Мне всегда кажется, что я захватываю деньги». «Когда ты в последний раз работал на себя?» – спросил Дортмундер. «Ну, то есть, когда ты оставлял деньги себе?» «Примерно год назад», – ответил Герман. «Мы взяли банк в Сент-Луисе». «А с кем работал?» «Со Стэном Дэверсом и Мортом Коблером. Машину вел Джордж Кэткарт». «Я знаю Джорджа», – сказал Келп. Дортмундер был знаком с Коблером. «Что ж, хорошо», – кивнул он. «А теперь, ребята, давайте-ка поговорим о вас», – предложил Герман. «Не о том, что вы делали раньше, тут я верю Келпу на слово, а о том, что вы хотите сделать». Дортмундер глубоко вздохнул. Предстояло самое трудное. «Мы собираемся украсть банк». «Ограбить?» – с озадаченным видом переспросил Герман. «Нет, украсть. Келп, расскажи». Келп начал рассказывать. Сначала Герман слушал с улыбкой, словно это был анекдот, и ему не терпелось добраться до самой соли. Через некоторое время он начал потихоньку хмуриться, как будто у него появились подозрения, что он попал в компанию законченных психов, недавно сбежавших из дурдома. Но под конец он слушал с заинтересованным видом, из чего можно было сделать вывод, что идея пришлась ему по вкусу. «Значит, у меня будет достаточно времени», — наконец сказал он, — «и при желании я даже смогу работать при дневном свете». «Конечно», — заверил его Келп. Герман кивнул и посмотрел на Дортмундера. «Тогда почему все еще остается, может быть?» «Потому что нам некуда его спрятать. К тому же нам еще нужно достать для него колеса». «Я над этим работаю», — сказал Марч. «Но мне может понадобиться помощь». «Целый банк», — задумчиво произнес Герман, зачарованно улыбаясь. «Надо же! Мы собираемся освободить целый банк». «Мы собираемся захватить целый банк», — поправил его Келп. «В конечном счете все сводится к одному и тому же», — Герман пожал плечами. «Поверь мне, это то же самое».